Глава 11. Гинтер. «Спасибо, Горох», — поблагодарил Гинтер старого голубятника, который в очередной раз лично привез послание. «Что слышно про Алиаса, когда вернется?» «Кто же его знает?» — пожал плечами Горох. «Вернется, никуда не денется. Не любит он империю свою. Не по душе ему там». Голубятник присел на край стула, повинуясь кивку Гинтера. Тот налил посетителю вина и разбавил водой. «С чего так решил? Слышал что-то?» — поинтересовался Гинтер, пододвигая чашу гостю. «Услышать новое про старого врага всегда полезно». «С чего решил?» — переспросил старик, взяв предложенный кубок обеими руками. Благодарно кивнув, он пригубил вино. «Так видно же, как уезжать, так 100 причин найдет, чтобы подольше не ехать. Однажды даже ко мне на башню порывался забраться». Старик хихикнул. «Только как запах почуял, передумал. Дверь в башню открыл, постоял, потоптался, да и ушел». Старик вновь хихикнул и приложился к чаше. «А запаха-то и нет никакого», — затем продолжил он. «Запах только от больного голубя идет. Такого сразу забрать и сжечь, чтоб заразу не разнес». «Это для тебя нет запаха», — заметил Гинтер. Ему не терпелось прочитать послание, но выпроваживать полезного гостя не стоило. Вот он и затеял этот разговор. «За столько-то лет принюхался». «Может быть, и принюхался», — не стал спорить голубятник. «Только за столько-то лет и привычки нынешнего-то хозяина изучил. Как ведь обычно бывает? Прилетит голубок от чокнутого Колума с посланием». «Чокнутый Колум?» — заинтересовался Гинтер, услышав новое имя. «Это старый голубятник в Атриане», — махнул рукой Горох. «На старости лет совсем умом тронулся. Так вот, несешь голубиную почту хозяину, тот прочитает, губы подожмет и молчит. Раз губы поджал, значит, вызывают его. Значит, нужно ехать. Так он на следующий день проверку устраивает во всем поместье». «Какую проверку?» — не понял Гинтер. «А такую», — пояснил Горох. «С утра обход начнет. Конюшня, кухня, канцелярия, двор плох метен, деревья не так обрезаны, колодец не чищен. Пока всем плетей не всыплет, не уедет». «Сам лично плетей раздает?» — удивился Гинтер. Это было что-то новенькое. Такого про Алиаса он не знал. «Будет он мараться», — махнул рукой голубятник. «В таком деле помощники быстро найдутся. Кто плеткой машет, тому сегодня плетей не достанется». «И в этот раз так было?» — спросил Гинтер. «Нет, нынче без проверки обошлось. Хоть все и ходили на цыпочках, заранее спины скребли». И Горох сам заерзал на стуле, почесав за плечом, и вспомнил. «А разговор-то был. Кухонные рабы языками мололи. С купцом у хозяина разговор был. Купца он вызвал. Этого, как его...» «Буддалнест», — подсказал Гинтер. «Точно!» — поднял указательный палец собеседник. «Наклюкались они тогда...» «Буддал», — говорит ему хозяин. «Думаешь, я хочу уезжать? Ждет меня там кто-то?» «Нет, друг мой, никто не ждет». Старик размахивал чашей с вином, то и дело отхлебывая из нее, повторяя пересказ слуги в лицах. «Но...» — старик поднял чашу и едва не расплескал остатки вина. Ему надоело изображать из себя пьяного хозяина, и он захихикал. «В общем, уговаривал он Буддала этого с ним ехать. А тот?» «А тот отказывался. Торговлю, мол, не кончил еще». «Как же Алис уговорил его?» «Очень просто. 5 бочек земляного масла и своих запасов подарил. И купец сразу согласился». «И большие у него запасы масла?» — спросил Гинтер. «Про то мне Танос неведомо», — посерьезнел Горох. И посмотрел в опустевшую чашу. «В канцелярии, сам знаешь, все сплошь люди Алиаса сидят. Я и подходить-то к ним лишний раз боюсь». «Это правильно», — надобрил Гинтер, вставая. Горох понял, что разговор окончен, и вскочил с места. «Что будет нужно, скажи», — сказал Гинтер, прощаясь. Горох пробормотал что-то благодаря, поклонился и вышел. Гинтер сел обратно в кресло и сломал печать. Пробежал глазами пару коротких строчек и свернул пергамент. «И стоило волноваться», — с досадой подумал Гинтер. «Уведомляем Рекса Дорчариан Рокона, что его наследник благополучно прибыл в Атриан, ныне наследник Олтор, сын Рокона, проходит лечение в имперском провинциальном госпитале». Неведомый сотрудник архива написал две строки положенного отчета. Другой сотрудник, рангом повыше, запечатал послание. Курьер отнес на голубятню. Голубятник, чокнутый колом, ишь ты, выбрал нужную птицу и отправил послание, и все четверо — рабы. Некто свободный, может быть, сам Алиас, только надиктовал послание. «Без своих рабов империя осталась бы, как без пальцев на руке», — который раз подумал Гинтер. «Рука вроде и есть, а толку?» Волновался мудрый Танос, как выяснилось, совершенно напрасно. Впрочем, тревожило и отсутствие новостей от хранителя с Ули, хотя и уехали они совсем недавно, а сердце не на месте. Следов Гворча Гинтер, как ни старался, не смог отыскать, но спокойствия это не принесло. Ведь напал же кто-то на стоянку немаленького каравана. И какой все-таки гадский клип укусил Рокона, что он отправил Ули с хранителем. Чему этот бездушный кровожадный старик сможет научить парня? Чтобы не раздражаться, Гинтер усилием воли отодвинул эти мысли в сторону. Беспокоился, впрочем, Танос не в одиночку. Как оказалось, в повседневной жизни виллы два маленьких непоседы занимали слишком много места. Кто забросил дохлую крысу в женскую половину, отчего две молодые рабыни мучились икотой до вечера? Кто тайком залез в кухонную кладовую за медом, разбил горшок и перемазался с головы до ног? Кто уснул в лошадином стойле и кого искала потом сотня воинов по всем окрестным горам? Кто чуть не сжег весь урожай зерна? Подобных историй о близнецах у каждого обитателя виллы было за день не перескажешь. И вот братья разъехались, а занимаемое ими раньше место зияло дырой и пустотой. Оттого грустил Найвах, конюх, смотря на два освободившихся стойла. Оттого переживала Байни, кормилица близнецов, пряча красные от слез глаза. Оттого волновался Гинтер, с трудом сосредотачиваясь, корпя над записями. Оттого изводили себя и ближников поединками Рокон и Бык. Рокон с Тархом гоняли новиков до седьмого пота, до изнеможения, заставляя действовать то в имперском строю, то в рассыпную, то в парах, то поодиночке. Тарх выходил на учебный бой против пяти ближних воинов, и Рокон за ним. Вчерашний день окончился поединком между Тархом и Роконом. Бой начался как шуточный и учебный, но вскоре перерос в яростную рубку. Когда Рокон впадал в горячку боя, остановить его было трудно. И в последние годы такого не случалось. Хорошо, что друг детства превосходно знал повадки своего Дана. Бык изловчился и пнул Рокона в грудь, отчего тот пролетел через площадку и зарылся в землю. После чего великан быстро бросил свой меч вскочившему Рокону под ноги. Поднял обе руки и громко, так что лошади испуганно присели, крикнул: «Закончили!» «Рокону нужно дело», — отметил про себя Гинтер, откладывая свиток. «А то поубивают друг друга. На охоту их отправить, что ли?» Во дворе послышался топот, и в комнату вбежал молодой воин. Гинтер посмотрел на него. «Дым!» — крикнул гонец, хватая ртом воздух. Гинтер встал и направился к выходу. Проходя мимо воина, он неожиданным ударом отправил того на землю. «Понял, за что?» — спросил Гинтер. «Потому что ворвался без спросу», — предложил парень, сидя на полу и тряся головой. «Нет», — ответил Гинтер, помогая ему подняться. «Что, орать начал?» «Ну и за это тоже», — хмыкнул Танос. «За то, что дыхание сбил, недоросль. Гоняют вас, гоняют. Что за дым?» «Во дворе видно», — махнул рукой бедняга. Гинтер вышел во двор и сразу увидел, как в глубине гор над заснеженными пиками поднималась в голубое небо, собираясь в тучу, тонкая черная струя. Струйка дыма казалась безобидной, как будто нерадивая хозяйка развела огонь в очаге, бросив на вспыхнувшую бересту непросушенные дрова. Однако то, как безостановочно поднимался дым, то, как быстро он собирался в огромную тучу и на каком расстоянии горел тот костер, подсказывало Гинтеру одно. «Беда», — прошептал Гинтер, — «колодец горит». Юнцом Танос не был, потому бегать сломя голову не стал. Он покачался с пятки на носок, дернул себя за бороду и спросил подошедшего воина. «Тебя как звать-то?» «Грах!» — вытянулся юноша. «Грах, грах!» — подумал Танос, вглядываясь в молодое лицо. «Где-то я тебя, лопоухий!» «Внук Гороха!» — щелкнул пальцами Гинтер, вспомнив. «Да!» — расплылся в улыбке воин. «Деда видел?» «Видел!» — кивнул юноша. «Это он и углядел дым в самом начале. Пинка мне дал, велел тебе бежать, Танос!» «Везунчик ты!» — хохотнул Гинтер. «От деда по заднице досталось, от меня по голове. Хорошим воином, видать, будешь. Ступай!» Гинтер развернулся и отправился к трапезной. На крыльце остро пахло мочой, и Танос поморщился. Гинтер вошел в трапезную, и лежащие на полу собаки подняли головы. Обожравшиеся объедками псы лениво постучали хвостами по полу, а некоторые — по лицам лежавших в повалку людей. Те даже не шевельнулись, похрапывая. А Рокан и Тарх уснули сидя, упав лицами в стол. Сняв со стены древний парадный бронзовый щит времен Старой Империи, Гинтер взял в правую руку чей-то меч, стоявший у входа. Затем, ухмыльнувшись, представив, что сейчас начнется, и со всей силы заколотил мечом о край щита. Собаки, вскочив с лаем, бросились к выходу. Нападав ногой одной из них, продолжая издавать громкий звон, отражающийся от стен, Гинтер заревел во всю глотку. «Вставай! Вставай!» Тарх приподнял над столешницей взъерошенную голову, мутным взглядом окинул вошедшего и швырнул в него глиняный кувшин. Старый воин, играючи, отбил кувшин щитом, укрылся от брызнувших во все стороны черепков и заорал. «Подъем! Подъем!» Продолжая колотить мечом о щит, издавая невыносимый звон, он угощал пинками лежащих ближников Дана. Кто-то зажимал уши руками, кто-то встал на карачки, собираясь с духом, чтобы подняться. Кто-то блевал, стоя на коленях. «На нас напали!» — заорал Гинтер так сильно, что у самого заложило в ушах. Выйдя во двор, Танос встал у бочки с дождевой водой, поджидая выходящих. Вылезающих из трапезной воинов он отгонял от бочки, раздавая мечом удары плашмя, и заставлял их построиться вдоль стены. Наконец из трапезной появился Тарх. Он стремительно рванулся к Гинтеру, отбил предплечьем несильный удар меча и со всего маху засунул голову в бочку. Постояв так какое-то время, он вынырнул и, фыркая, отряхнулся, как собака, разбрасывая вокруг брызги. Глядя на хохочущих служанок и рабынь, выглядывающих из-за угла, на высунувшихся в оконный прием кухни работников, Тарх повернулся к Гинтеру и просипел. «Ну и шуточки у тебя, дядя Гинтер!» С похмелья, плохо соображая из-за устроенного старым воином переполоха, Тарх назвал Таноса дядей, чего не делал с самого детства. «Это не шутки, бык!» — прошипел ему Гинтер в ответ. Увидев вздувшиеся желваки на скулах гиганта, Гинтер кивнул и добавил. «Или шутки лишь наполовину. Гони свою братью в речку, и что пригнал обратно всех, свежих, голодных и злых, понял?» Тарх кивнул, понимая, что шутки кончились, не успев начаться. Он обернулся к толпе ближников, представлявших собой жалкое зрелище, сплюнул под ноги и заревел. «Со двора! Бегом!» Воины со стоном отлипли от стены и кое-как двинулись на выход. Бык тычками и толчками, подгоняясь с самых нерасторопных, кричал. «К джуре! Всем к джуре! Охолониться!» Когда толпа покинула двор, в дверном проеме показался Рокан. Выглядел он хмурым и невыспавшимся, но трезвым. Подойдя к Танусу, он молча кивнул ему на висевшее ведерко. Гинтер скинул щит, отбросил меч и набрал в кожаный ведерко воды из бочки. А Рокан скинул рубаху и наклонился. Гинтер тонкой струей полил ему на руки. Дан фыркой плескал себе на лицо и грудь. Забрав ведро, он вылил остатки воды себе на голову. Вытирая лицо рубахой, спросил Гинтера, что случилось. Танос толкнул его в плечо, отводя в центр двора. Повернулся лицом в сторону гор и сказал. «Смотри, Дандор Чариан!» Рокон посмотрел, потянулся своим сильным телом, разминая мышцы, сжал кулаки. «Колодец горит!» Гимтер не ответил, наблюдая за племянником. Рокон посмотрел на угол здания, за которым спрятались хихившие недавно служанки, и велел. «Есть кто? Подойди!» Сначала никто не появился. Но вскоре из-за угла выбежал, чуть не упав, мальчишка, работающий на кухне. Видимо, его вытолкнули насильно. Пряча глаза, он приблизился и встал перед Роконом. «Найдешь Найваха, пусть своих всех ставит на уши и готовит лошадей. На большой круг, понял?» Мальчишка кивнул и сорвался с места, радуясь, что ничего с ним не случилось. «Ты сам что успел сделать?» — повернулся Рокон к Гимтеру. «Вас, пьяниц, поднять!» — ответил советник. «А вот и то дело, которое так было нужно. И охоту не понадобилось устраивать. Впрочем, может, и за охотой дело не станет на двуногую дичь», — подумал Гимтер, гордясь племянником. Таким Рокон ему нравился куда больше, чем спящий пьяным лицом в стол. Дан Дорчериан был спокоен, серьезен, сосредоточен и очень опасен. Во двор вбежали две пятерки воинов и встали друг против друга, по разные стороны Дана. «Тарх прислал?» — спросил Рокон. «Да», — ответил старший. Рокон повернулся к правой пятерке. «Ты, бегом к оружейке. Кто там на страже, поможете. Откройте ворота и готовьте оружие к выходу. На большой круг. Эттон пойдет, поможет». Воины кивнули и выбежали со двора. «Ты к Эттону передашь, пусть готовит оружие на большой круг. Эттон у себя?» — повернулся Дан к Гимтеру. «Где еще быть управляющему?» — Гимтер кивнул. «Срочно, понял?» Тот сорвался с места и убежал. «Ты», — обратился вождь к оставшемуся, — «передай кухонам, чтобы мигом прибрались в трапезной и накрыли на стол». Тот понятливо кивнул и скрылся. «Теперь ты», — Рокон обратился к старшему второй пятерке, — «на конь и через долину до пагорбы. Лошадей не гнать, глаза не пучить, народ не пугать. Слушаешь?» Старший дернул кадыком и кивнул. «В каждом селе говоришь со старейшиной. Дорога должна быть свободна, а то стопчем. Никаких похорон, уборки урожая и торговых повозок. Детей с дороги пусть уберут. Имперские караваны заворачивать. Пройдет большой круг, скажешь. Мы выйдем завтра, это понятно?» Старший кивнул, но потом спросил. «Вопросы будут, говорить что?» Вместо ответа Рокон, взяв того за плечи, развернул лицом к горам и спросил. «Видишь?» Увидев громадную черную тучу, клубившуюся средь белоснежных горных шапок, воин невольно поддался вперед. «Так что вопросов не будет. Дан Дорчериан едет к колодцу. Что уж тут непонятного? Ночуете вы в Оттоне, потом в Придане, уж потом в пагробе. У перелесков меж полей мы и встанем на ночевку, там, где обычно, чтоб харч к тому времени нас ждал. Приказ Дана, так старейшинам скажешь. Еды, чтоб хватило на вечер на следующее утро. Понятно?» «Оттана, Придана и пагроба», — повторил старший. «Харч на вечер и утро». «Так», — кивнул Рокон. «Если узнаешь, услышишь, что новое, от старейшины или имперского посланца встретишь, или еще кого, отправляешь одного из своих вместе с посланцем ко мне. Понял?» «С имперцами-то как?» — уточнил старший. «У них курьеры строптивые, могут заортачиться». «Приказ Дана Дорчериан. Препроводить к нему», — жестко ответил Рокон. «А руки им не ломать, носы не сворачивать». «Ясно», — гаркнул вояка. «Разъезд дорожной стражи недавно проходил. К новой дороге. Повстречаете, не задирайтесь. Предупредите, чтобы нам под копыта не лезли». Воин кивнул, потеряв шею. Рабов в долине не жаловали, а вот сопровождающих арабские караваны дорожников ненавидели. Но терпели. «Дан Дорчериан едет к колодцу», — мысленно повторил про себя Гимтер, — «к имперскому колодцу». Игра пошла совсем по-другому, чем предполагалось. А голоса империи нет в горах. Уехал как назло. Плохо. Очень плохо. Ултер. Небольшой ручеек весело журчал, прыгая меж круглых гладких камней, протекая вдоль небольшой поляны. А русло ручья распрямилось, а сам ручей раздавался вширь. На берегу его стояла странная хижина. Она покосилась и одним углом сползла в воду. В ручье лежало большое деревянное колесо, как от гигантской телеги. Сквозь деревянную конструкцию журчал ручей, а одна из его струй слегка взбиралась на колесо, падая с него маленьким шумным водопадом. «И что, колесо работало?» — недоверчиво спросил Хор у старосты Ойдеты. Рыжий Эйдер, сидя на осле, сдернул свою мятую войлочную шляпу и поспешно кивнул. «Работало, как есть работало, молотило проклятое!» «Так что ж и не попробовали пользоваться-то?» — удивился Хор. Рыжий только сильнее вцепился в шляпу. Их процессия остановилась на опушке. Близкого села из-за поворота дороги было не видно. Сама дорога, пересекавшая поляну поперек, подходила в этом месте совсем близко к ручью. Вот и остановились. Хродвиг с Ойконом остались в повозке. Хоар верхом на коне и староста на осле подъехали к водяной мельнице. А Ули, получив согласие хранителя, стоял на берегу и кидал камешки в ручей, стараясь попасть в странное большое колесо. Наконец, один из камешков со стуком отскочил от деревяшки и булькнул в воду. «Ага!» — победно крикнул Ултер и бросил следующий камень. Хор спешился, и полноватый староста со вздохом сполз со осла. Подойдя к покосившейся хижине, Хор заглянул в нее, не заходя внутрь. «Вот как!» — послышался гулкий голос Хора, отражающийся от стен. «Большое колесо крутило вот это малое. А где жернова?» «Так этот Гворф-то и сказал нам сделать их по размеру, да вставить. А потом только сыпь, мол, зерно, да мешки подставляй». «И что?» Хор вернулся и сел на коня. «Так это, уехал он. А мы и головы почесали, да и не стали делать-то. Что у нас в горах, камней нет? В каждой семье, хвала великому небу, и ступка, и пестик есть. Натолкнут бабы муки-то, а то с жерновами этими, будь они неладны, обленяться совсем. Бабе без работы нельзя». Хор только головой покачал. «Я думал, что Ойкон дурачок. Ошибался я. Ты, староста, самый главный дурак. В Айдете и есть». «Идем, Ули», — добавил Хор, тронув поводья. Ултер глянул, как Эйдер напяливает шляпу и бурчит что-то себе под нос, и побежал к дому на колесах. Забираясь внутрь, он услышал, как Хор говорит Хродвигу: «Эти идиоты могли озолотиться. Все деревни окрест за мукой в очередь выстроились бы. Хранитель, Гимтер за эти колеса левую руку отдаст. Там все в рабочем состоянии, я посмотрел. Достать и перевести...» Хродвиг чувствовал себя плохо. С утра он был бледнее обычного и ничего не ел. Сейчас он сидел, обложенный подушками, откинувшись назад. Хранитель вяло пошевелил ладонью, и Хор тут же замолчал. Водяные колеса интересовали старикам меньше всего, но ношу хранителя скинуть было не на кого. «Сломалось как?» — тихим голосом прошелестел он. Хор выпрямился в седле, немой причмокнул губами, и повозка тронулась. «Отчего развалилось все?» — спросил Хор, подзывая старосту. Тот подъехал, поравнявшись с Хором, и ответил дрожащим голосом: «Так это зима, лед, в лед вмерзло все, а весной выломало». «И ничего придумать нельзя было?» — возмутился Хор. «Так это...» — вжал голову в плечи Эйдер. «Гворф-то показывал, как шестом колесо на зиму поднять над водой, но мы ж...» «Мы ж...» — передразнил его Хор и сплюнул. «Ослы, вы ж...» Ули рассмеялся, и Эйдер недобро посмотрел на него. Ойкон встретился со старостой глазами и забился в угол повозки. Вскоре всадники обогнали их, и Хродвиг тихо попросил: «Ултер, расскажи сказку». «Что?» — воскликнул мальчик, думая, что ослышался. «Видишь, твой прадед болеет, а больным рассказывают сказки», — пояснил Хродвиг, слабо улыбаясь. «Тебе разве никто не рассказывал сказки, когда ты болел?» «Рассказывали», — согласился Ултер. «Байни, кормильца». Ойкон закрутил головой, вслушиваясь в разговор, и вылез из своего угла. Хродвиг посмотрел на него и еще раз улыбнулся. «Вот видишь, любишь сказки, Ойкон?» Тот кивнул. «Вот и Ойкон послушает». «Но я не знаю», — неуверенно протянул Ули. «Какую сказку тебе рассказать?» «Про Джогу Вара, конечно», — сказал хранитель. Ултер заерзал на своем сиденье, вспоминая, какую сказку про Джогу Вара рассказывала им кормилица. Он прикрыл глаза, так вспоминал лучше, и начал. «Живет в горах Джогу Вара, хозяин гор. Роста он гигантского, как вековой дуб, ноги и руки, как толстые ветви. Только вместо мха у него на теле шерсть. Потому никакие снега и морозы не страшны Джогу Вара. Сильнее Джогу Вара никого в горах нет. Медведи и горные львы все боятся хозяина гор. Слышите, валун с обрыва упал? Это его Джогу Вара играючи сбросил. Так вот, возвращались охотники домой с добычей. Один из них смотрит, а лук свой охотничий он в горной хижине позабыл. А лук тот непростой, от отца на память остался. Делать нечего. Повернул охотник обратно, да за луком отцовским пошел. Подходит он к горной хижине, смотрит, а внутри уже огонь в очаге горит. Понял он, что это Джогу Вара пришел. Хотел было охотник потихоньку уйти, но Джогу Вара давно его заметил. «Заходи!» — кричит. И так громко, словно половина горы в пропасть рухнула. Испугался охотник. Но делать нечего, вошел. Смотрит, над огнем котелок висит. Рядом олень освежеванный, и его старенький лук лежит. «За луком пришел?» — спрашивает Джогу Вара. Кивнул охотник. «Ну, ответишь мне так, что возразить тебе будет нечем. Отдам твой лук». Пригорюнился охотник. «Да делать-то нечего». «А сколько лет тебе, охотник?» — вдруг спрашивает Джогу Вара. «В лесу листья считал-считал, со счета сбился. Ночью у костра звезды считал-считал, со счета сбился. Так и года свои считал-считал, со счета сбился», — ответил находчивый охотник. Усмехнулся Джогу Вара. «Хороший ответ. Вот тебе твой лук». И лук ему протягивает. «Вот мой подарок». И от туши оленя ногу отрывает. «Бери да проваливай, чтоб я тебя больше не видел!» Поблагодарил охотник Джогу Вара, схватил лук и оленью ногу и бежать. Бежит под гору и думает: «Вот я молодец!» И лук вернул, и оленины раздобыл. И только он так подумал, как споткнулся, упал да покатился. А когда остановился, уже ни лук отцовского, ни ноги оленей не нашел. Даже шапку и ту потерял. Так его, Джогу Вара за хвостовство наказал. И Ули открыл глаза. Ух ты, всю сказку вспомнил, слово в слово, как кормилица байни рассказывала. «Хорошая сказка», — похвалил его Хродвиг и спросил у Ойкона. «Тебе понравилось?» «Понравилось», — кивнул юноша. «Хорошая сказка, только охотник жалко». «А Джогу Вара и впрямь такой большой?» — спросил его Хродвиг. «Большой», — развел руками Ойкон. Только в стенку ткнулся рукой. Больная рука Ойка, на которую лечил Хуар, то почти уже зажила. «Большой-большой! Как вековой дуб?» Затаив дыхание, спросил Ули. Он и забыл, что Ойкон-то Джогу Вара живьем видел. «Нет», — расстроился Ойкон, — «поменьше». В окне повозки мелькнул один из охранников, и Ойкон указал пальцем. «А ростом, как вон тот вот верхом на коне». Ултер посмотрел на чернобурочника и попробовал представить рост Джогу Вара. «Не очень-то и большой выходит, совсем немного выше Тарха», — подумал Ули. «А руки у него и вправду такие длинные?» — спросил Хродвиг. «Длинные», — кивнул юноша и пояснил. «Только темно было, я плохо видел, а потом я испугался и убежал». «Пастухов он убил и во враг сбросил?» — опять спросил хранитель. «Не знаю», — закрыл глаза руками. «Не помню», — и закрыл теперь руками уши. Они так кричали, а он рычал. Раз-раз и всех покидал вниз. «И Гворфа?» — продолжал Хродвиг, когда Ойкон опустил руки. «Нет», — возмутился юноша и пояснил. «Аскот Гворф хороший. Он лежал, его Эйниш и Эйрик пинали, а я и Джогу Вара его защищали». Внутри повозки установилась тишина. И стало слышно, как снаружи староста рассказывает Хору. «Вот тропа вверх пошла, на пастбище, то самое, а дорога прямиком туда», — он понизил голос, — «к нему, на гремучую поляну идет». «Что за гремучая поляна?» — удивился Хор. «Не знаю», — пожал плечами староста. «Старики так то место называли». «А Джо Гувара для себя что, и дорогу проложил?» — хохотнул Хуар. «Вреда не завирайся!» «Не вру я!» — рассердился Эйдер. «Хорошее там место было. Бабка моя рассказывала. И люди там жили, и наши к ним ездили, а они к нам, пока хозяин гор не пришел!» Опять понизил голос он. «Подъезжаем, хранитель!» — обратился к Хродвику охранник. Хранитель кивнул и сказал: «Готовься!» Хор тронул немого за плечо, и тот остановил мулов. Уолтер с интересом разглядывал, как спешившиеся чернобурочники вытащили из-под повозки лесенку, а затем достали длинные копья с широкими острыми наконечниками. Затем оттуда же достали толстые брусья. Закрыв одну из дверей повозки, заложили ее изнутри брусьями, вставив в специальные пазы. А Уолтер все гадал, что это за скобы. Потом к ним присоединился немой, и внутри стало совсем тесно. Немой также заложил и вторую дверь. «Мы что теперь, в маленькой крепости?» — шепотом спросил Уолтер. Немой что-то угукнул, а Хродвик промолчал. Уолтер прильнул к щелям между брусьями и увидел, как на поляне трое чернобурочников вооружились страшными копьями. Сейчас они уходили с поляны и шли плечом к плечу. За ними, несколько позади, шли двое лучников с наложенными на тетиву стрелами. Хор ехал чуть в стороне, проверяя, легко ли выходит меч из ножен. Вот они постояли перед поворотом дороги, о чем-то переговариваясь. Первым за поворотом скрылся конный Хор. За ним двинулась спешенная пятерка прежним порядком. «Они что, за Джо Гувара пошли?» — шепотом спросил Ули. «Это не первый Джо Гувара для них», — ответил старик. Ноздри его раздувались. Он поднял руку, требуя полной тишины, чутко прислушиваясь к происходящему. «Они уже охотились на хозяина гор», — понял Ули. Он понял, что черные охранники своими страшными копьями уже убивали других Джо Гувара. Но этот хозяин — другой. Он хороший. Он побил злых пастухов и спас Ойкона. В тишине послышался стук копыт, и на поляну выехал Хор. Он приблизился к маленькой крепости на колесах и сказал: «Хродвик, это что-то удивительное, ты должен сам это увидеть». Аратой. «Подойди ко мне, учетчик», — повторил Маслатый, подзывая его жестом. Он стоял, тяжело дыша, с ног до головы покрытый кровью и потом. Самодельную прощу, забравшую столько жизней, он хитрым образом, явно привычным для него, повязал вокруг пояса. Рядом с ним стояла троица, которую Аратой до недавнего времени считал своей. Клоп, Егор и Киор. Все трое, также запачканные кровью, вооружились длинными узкими горскими кинжалами. Аратой приблизился. Маслатый испытующе смотрел на него. «Почему не сражался? Решил отсидеться в стороне?» «Я не воин», — осторожно сказал Аратой. «Хотя меня этому и учили немного». «А кто ты?» — спросил Маслатый и напрягся. «Я Аратой. Купец», — пожал плечами Аратой. Маслатый расслабился. «Сказал бы раб или учетчик, я бы тебе загнал кинжал в брюхо и бросил помирать». Он вскинул руки вверх и проревел: «Здесь больше нет рабов!» Толпа оглушительно завопила в ответ. Аратой огляделся. Он и не заметил, как люди собрались вокруг. Их было много, очень много. Все были грязны, а глаза у всех горели. Грязны были по-разному, кто в земле, кто в пыли, кто в земляном масле, кто в крови. А глаза горели у всех одинаково — жаждой мести и боя. «Нам нужно немедленно зачистить бараки и казармы», — Аратой нагнулся к уху Маслатова и быстро прошептал, — «пока люди рвутся в бой». Прощник внимательно посмотрел на Аратоя, и тот ответил ему открытым твердым взглядом. «Ты подготовил этих троих на побег? Я видел». — наконец ответил Маслатый. Аратой кивнул, спорить было глупо. «Я разговаривал их, они открылись мне. Тогда я начал думать и готовиться. Ты хотел свободы для себя, я — для всех». Аратой вновь кивнул в ответ. «Но я благодарен тебе. Из-за твоего желания сбежать мои глаза раскрылись, и я начал думать. И сейчас ты говоришь верно». «Братья!» — закричал затем Маслатый, вскакивая на бортик резервуара, за которым еще недавно прятались восставшие. — Я — Коска Копан, по прозвищу Череп. Беру вас под свою руку. — Толпа взревела, вскидывая вверх кулаки с зажатыми в них кинжалами. «Клянетесь ли вы идти со мной в бой и слушать меня в бою?» Толпа вновь взревела, слышалось «Клянемся! Клянемся!» Коска вскинула руки, призывая к тишине, и он ее дождался. «А кто не выполнит приказ, тому я проломлю череп! Не будь я Коска-череп!» От этой нехитрой шутки толпа грохнула хохотом и заулюлюкала. «И вот мой первый приказ! Стройся вдоль дороги!» Коска махнул рукой, указывая дорогу, по которой совсем недавно хотел уйти Аратой. Бывший учетчик дернулся, чтобы встать в строй, но череп велел ему. «Останься!» Троица также осталась подле вожака. Впрочем, вскоре они, повинуясь команде Коски, ринулись в толпу бывших рабов пинками и тумаками, расставляя их в шеренгу плечом к плечу. Шеренга растянулась так далеко, что лица в конце ее Аратой не мог рассмотреть. «Поможешь мне!» — бросил ему череп и опять запрыгнул на бортик. «Слушайте меня!» — крикнул он, и сотни глаз уставились на него. «Аратой!» — он указал на купца. «Пройдет мимо вас! Кто услышит «стой!» — будет стоять! Кто услышит «иди!» — сделает шаг назад!» «Идем!» — велел Коска и направился к главе шеренги. «Это просто!» — сказал он Аратою. Кнув пальцем первого, Коска сказал «стой!» Второму «иди» и толкнул того пальцем в грудь. Затея была нехитрой, и Аратой кивнул, мысленно простонав про себя, вспомнив длину шеренги. Егер с Киором двинулись вместе с Аратоем, подталкивая непонятных. «Стой, иди, стой, иди, стой, иди, стой, иди». Повторяя эти слова, вскоре потерявшие для Аратоя свой смысл, он не забывал, тем не менее, подталкивать назад тех, кто «иди». Лица восставших мелькали перед ним, но ни одно из них не задержалось в памяти. «Стой, иди! Стой, иди!» «Недавно я считал рабов», — думал про себя Аратой, продолжая свою бесконечную скороговорку. «Стой, иди! Стой, иди!» «Кого я считаю сейчас?» «Раньше я отделял тех, кто может выпить воды, от тех, кто должен продолжать работу. Что ждет тех, что остались стоять, и куда пойдут те, кто шагает назад?» Вопросы эти скользили внутри Аратоя, не сильно его занимая. По-настоящему, остро и настойчиво в мозгу бился лишь один вопрос — что делать? Наконец, когда последний человек получил едва заметное касание «иди», Аратой оказался у того самого камня, сидя на котором он наблюдал за схваткой. Аратой рухнул на него, обессиленный. «Теперь те, кто стоят первыми, идут к нему!» И Коска указал на Клопа. Тот помахал рукой. «Пошли!» — заорал Коска и тут же взревел. «Кто сзади стоит на месте? Стой на месте, тупоголовый осел, а то кишки вокруг ног намотаю!» «Он явно военный», — по-прежнему отстраненно подумал Аратой. «И не из простых вояк. Так быстро организовать толпу бестолковых рабов? Коска Копан по прозвищу Череп. Я запомню тебя. И постараюсь держаться как можно дальше». Аратой вздохнул и поднялся. Держаться подальше стоило когда-нибудь в другое время, не сейчас. Второй раз отсидеться на камушке во время драки ему не дадут. А за такое череп и вправду удавит бывшего купца его же собственными кишками. Аратой подошел к Коске, руганью и пинками сбивающему тех, кто «иди», в боеспособное подразделение спросил. «Я стою или иду?» Коска оторвался на миг и посмотрел на подошедшего купца. «Ты стоишь, купец, стоишь в сторонке. Можешь даже присесть. Твоя голова слишком ценная. Она мне еще пригодится». И Коска-череп отвернулся, заорав. «Куда? Куда сожри тебя без носа? Стой на месте!» «Что ему известно про меня? Неужели он знает то, чего знать никак не может?» — подумал Аратой, шагая к своему камушку. Ему разрешили отсидеться. Что ж, казармы и бараки зачистят и без него. А он отдохнет. И подумает о содержимом своей драгоценной головы. Тем временем Клоп разделил свою толпу на две примерно равные части, а Киор, которому череп поручил командование над другими, свою. Клоп расставил людей у бараков, а Киор у казарм, у входа и выхода. По плану врывались одновременно с двух сторон, встречаясь внутри посредине здания. Аратой был уверен, что в зданиях никого нет, или он ничего не понял в скайдах. Те не будут отсиживаться в стороне, когда идет бой. А гвалт восставшие подняли такой, что и глухой бы услышал. Однако людям нужна уверенность и небольшая тренировка. Впереди их ждал старый пост со старой обветшалой, но стеной. И это уже был крепкий орешек. Коска Копан по прозвищу Череп рубанул рукой воздух и заорал. «Давай!» «И начали!» Киор с Клопом и ревущие толпы, отшвырнув сорванные с петель половинки ворот, хлынули в здание. Ратуй оказался прав. Никого в них не оказалось, кроме глупого мальчишки-учетчика в бараке. Его избитого поволокли к Коске и бросили к ногам. Череп нагнулся, что-то спрашивая, а потом наотмашь ударил парня по лицу. «Не так ответил», — сказал, что раб-учетчик, — догадался Аратой. Толпа схватила несчастного и поволокла к резервуару. Раскачав его, бросили в черную жижу земляного масла. Аратой услышал. «Раб! Раб! Здесь больше нет рабов! Искупайся, раб!» Парень выплыл, подтянулся на руках и перевалился через бортик, рухав на острые камни, которые еще недавно убивали надсмотрщиков. Аратою показалось, что плечи парнишки сотрясаются от рыданий. Облепленный бурым маслом, стекающим с него, он встал и побрел прочь подальше от толпы, от боли и унижений. Того, что случилось дальше, не ожидал никто. Откуда в руках вчерашнего раба, опьяненного свободой, но оставшегося по сути своей говорящим животным, оказался факел, никто позже не смог сказать. И горцы, и имперцы старались держать огонь как можно дальше от колодца. Позже Аратой уверился, что сам Пагод, любитель жестоких шуток, подсунул светильник в руки идиота. Как бы то ни было, шатающийся, избитый учетчик пытался отойти подальше от толпы. И вдруг над этой людской массой расцвел маленький огненный цветок. И факел, крутясь и чертя круги, полетел вслед удаляющемуся рабу и попал прямо в спину, сбив того с ног. Факел остался лежать на земле, догорая, а мальчик-учетчик вспыхнул новым, живым факелом. Вскочив, он заметался, жутко воя, объятый пламенем. Толпа завороженно молчала, глядя на этот танец смерти. Аратой увидел, что один только Коска-череп сорвал с себя прощу, намереваясь прекратить мучение несчастного. Увы, пагод-шутник сегодня разошелся не на шутку. А зло хохоча, бог согнулся от смеха и схватился за живот. Так ему были смешны людские потуги. У ног пращника, который мог сбить воробья с ветки со 100 шагов, не оказалось ни одного камня. Живой факел приблизился к краю колодца. Ничего человеческого в жутком вое не различалось. Застыв на краю пропасти, парень закачался. Коска наконец нашел камень и раскрутил прощу, и живой факел рухнул в пропасть колодца, пропав из глаз застывших от ужаса людей. Вой затихал в глубине колодца, удаляясь. Люди переглядывались, боялись дышать. Но вот раздался гул, хлопок, и над колодцем взвилось гигантским огненным фонтаном пламя. Клубы жирного непроглядного черного дыма поплыли вверх. Воющий кусок мяса, недавно бывший живым, полетел в ревущую печь колодца. Недоумок-палач ненадолго пережил свою жертву. Но их всех, стоящих у колодца, это не спасет. Каждый понимал, за потерю источника земляного масла империя найдет каждого. И каждого предаст самой лютой казни. Например, сожжет также живьем в колодце.